Глава 10. Сохнут — подождет. Марина Сигизмундовна никак не могла избавиться от неусыпной опеки заботливой подруги и улучить минутку, чтобы совершить жизненно необходимый поступок, а именно обратиться в милицию. Ее преследовала мысль, что со Львом Аркадьевичем произошло что-то нехорошее и даже страшное. Хуже чего и не бывает. Облачившись в темную одежду, выбрав скромную серую сумку, она вышла на улицу. До отделения милиции было не больше 10 минут ходьбы. Около отделения стояло много машин, на крыльце толпа, в основном выходцы с Кавказа. Видимо, были не лады с временной пропиской в городе. По лесенке спускался какой-то милиционер. В званиях, всех этих звездочках и полосочках на погонах Марина Сигизмундовна отродясь не разбиралась. «Простите, посоветуйте, к кому мне обратиться?» — торопливо спросила она его. «В дежурку, в дежурку!» — бросил через плечо милиционер и, распахнув дверцу машины, уехал прочь. Марина Сигизмундовна вошла в темное помещение. За огромным прозрачным стеклом виднелась голова сотрудника. За железной решеткой на лавке у стены сидели странно одетые мужчины и женщины. Старик в неопрятной рваной одежде соседствовал с расфуфыренной, ярко накрашенной дамочкой. Марина Сигизмундовна приблизилась к стеклянной двери и робко произнесла в распахнутое окошечко. «Скажите, кому мне обратиться?» Милиционер поднял на нее усталый взгляд. «Что произошло?» «Муж пропал». «Давно?» «В прошлую пятницу». «И не объявлялся?» «Нет». «Фотографии принесли?» Марина Сигизмундовна молча раскрыла сумочку и достала фотографии. «Сейчас!» Милиционер снял трубку телефона, потом обернулся и громко спросил у кого-то. «Кто сегодня дежурит из розыскников? Епифанов?» Ему ответили. Он раздумал звонить и тихо сказал. «Второй этаж, 12-я комната. Лейтенант Епифанов». Марина Сигизмундовна поднялась на второй этаж. 12-я комната оказалась в дальнем углу коридора. Дверь в кабинет была раскрыта. За столом сидел вихрастый паренек с дымящейся сигаретой в зубах и сосредоточенно стучал на машинке. Вокруг его стола громоздились детали и узлы от машин и мотоциклов, кучей валялись на полу колеса, насосы, номера машин. Женщина вошла в комнату, остановилась в дверях и робко спросила. «Можно к вам?» «Можно», — произнес молодой человек, продолжая печатать. «По какому вопросу?» «У меня муж пропал». «Муж?» — переспросил парень и посмотрел на посетительницу. «Вас дежурный послал? Вот черт!» Он рывком снял трубку, набрал номер, дождался, пока ему ответят. «Смирнов, это Епифанов. Ты чего людей ко мне посылаешь? Ведь сказано, только автомобильные дела». «Что значит некому? Пусть до завтра ждет. Выйдут Аганесов или Псурцев, пусть занимаются. Это их линия». «А что предлагаешь?» «Да иди ты знаешь куда». «Ну ладно, в последний раз». Он положил трубку и, не поднимая головы, довольно небрежно сказал. «Садитесь, пишите заявление». Ответа не последовало. Епифанов посмотрел на пустой дверной проем, встал, вышел в коридор и у самой лестницы увидел спину уходящей женщины. «Эй, гражданка!» Но та не обернулась, никак не отреагировала на его слова. Епифанов недоуменно пожал плечами, вернулся в кабинет, сел за стол, закурил очередную сигарету, прищурился и снова начал строчить на машинке.